Кое-как, довольно жалко, пустыми, беспомощными словами, страшно волнуясь, я начал что-то сбивчиво и путанно объяснять ему. Объяснять, собственно говоря, было нечего, и без слов все было ясно. И Войков понял меня. «Приходите в консульство, поговорим обо всем и сделаем все, что можно», — сказал он. У меня сразу стало легко на душе. Это был 1922 год. Я впервые, заполнив соответствующие анкеты, обратился с просьбой разрешить мне вернуться на родину. К моему прошению была приложена еще и личная резолюция посла, составленная вполне благожелательно для меня. Советское правительство в просьбе моей отказало. Пишу я это для того, чтобы объяснить, как давно осознал я свою ошибку и как давно уже стремился ее исправить. Путешествуя из города в город, я встречался с самыми разнообразными кругами польского общества, от самых левых до самых правых, монархических. Нейтральная маска актера позволяла мне входить в любые двери. Меня не спрашивали о моих убеждениях и не таились от меня, благодаря этому я многого наслушался и ко всему привык. Монархисты все же меня удивляли и забавляли отчасти. Все растерявшие, ничего не сохранившие, кроме чванства, снобизма и пустых традиций, никогда не боровшиеся за свое положение, не умевшие его защищать. Они были похожи на людей, которые появились в обществе в полных парадных мундирах, со всеми регалиями, но без штанов. Так, по крайней мере, мне казалось. Сначала польское правительство очень гостеприимно принимало заграничных актеров. Приезжал Баттистини, хор Сикстинской капеллы, Морис Шевалье, приезжала даже негритянская оперетта, приезжали скрипачи, пианисты, певцы. Одно имя чередовалось с другим, и поляки наполняли театры всех этих гастролеров. Я лично приезжал в Польшу раза 3-4 за несколько лет, более или менее легко получал визу и право работы на 2-3 месяца. Но постепенно доставать разрешение становилось все труднее. Официальным мотивом отказа было то, что иностранные артисты вывозят деньги за границу. Но настоящие причины были иные. Главное — это союз артистов польских, который был против. Он не хотел конкуренции ни моральной, ни материальной. «У нас много своих безработных актеров», — говорили заправилы союза, «которым есть нечего, а мы пускаем иностранцев». Меня всегда удивляло это, как будто от того, что польская публика будет лишена возможности послушать Гофмана или Кубелика, она бросится на помощь безработным артистам и отдаст им деньги, которые собиралась истратить на знаменитостей. Это, конечно, был слабый довод, но и другая причина играла немалую роль. Мы полонизируем наше русское население, а вы его русифицируете, сказал мне откровенно один большой польский сановник. Со своей точки зрения он был прав, конечно. Я только напомнил ему о том, что когда польские актеры приезжали к нам в Россию, мы не боялись, что они полонизируют наше население. Он только рассмеялся. Вы сравниваете Россию с Польшей? России вообще нечего и некого бояться. И с чисто польской любезностью рассыпался в комплиментах мне и моему искусству, однако визы не дал. В конце моего пребывания в Польше меня вызвали в Министерство иностранных дел, где приходилось брать разрешение. Министр, с которым я был знаком еще по Москве, мой поклонник, в очень деликатной форме дал мне понять, что не по зависящим от него обстоятельствам он вынужден просить меня на 2 недели уехать из Польши. Вы можете прожить эти 2 недели где-нибудь поблизости, в Данциге, например, а потом приезжайте и пойте сколько вашей душе угодно. Я был поражен этой странной просьбой и попросил объяснить мне причину. «Я не могу дать вам никаких объяснений», — уклончиво сказал он. И никто в городе не мог мне этого объяснить. Ничего больше не оставалось, как собрать чемоданы и уехать в Данциг, что я и сделал.